тетя Элнер всех спасает. Когда продавец ушел, Элнер позвонила сестре, Герти Нордстром, и рассказала, что познакомилась с человеком по имени Ветчина. Герта засмеялась. Осталось только найти женщину по имени Яичница. Сестер Нот было три – Элнер, Герта и младшая, мать Нормы, Ида. И несмотря на то, что все в городе знали, что эти трое выросли на одной ферме на Среднем Западе, выйдя за Герберта Дженкинса, Ида вдруг стала порой ронять туманные намеки, будто родом она из старинного южного семейства, обнищавшего в годы депрессии. К 1948 году она так часто апеллировала к своему благородному происхождению, что сама поверила. Это заблуждение родилось 9 лет назад, после того, как она дюжину раз подряд посмотрела «Унесенных ветром». Ида была убеждена, что узнает Тару, а значит, жила там в прошлой жизни. До нее так и не дошло, что Тара всего лишь декорации для съемочной площадки, а ее недавно появившийся южный акцент всего лишь бледное подражание бледному подражанию английской актрисы, которая имитирует американский южный акцент. Единственной натуральной южанкой в городе была 78-летняя вдова по имени миссис Мэри Фрэнсис Сэмплс, рожденная в Хантсвилле, штат Алабама. На нее тоже фильм произвел сильное впечатление. Сильное, однако обратное. Мало того, что они проиграли войну между штатами, так еще на роль Скарлетт О'Хары не прошла настоящая дочь юга, алабамская девушка Талула Бэнкхед. Мэри Фрэнсис Сэмплс поклялась никогда больше не смотреть кино. Единственным для нее утешением было, что, по крайней мере, роль не досталась девчонке Янке. Но хватит о миссис Сэмплс. Ида просто зациклилась на том, чтобы ее дочь Норма отправилась учиться в колледж на юге. Самой Иде не судьба была стать истинной дочерью конфедерации, но мысленно она видела себя через много лет в гостях у дочери. Вот сидит она на веранде с видом на огромную плантацию в Вирджинии, а вокруг суетятся слуги. Норма, правда, эти мечты не разделяла. Она-то хотела всегда одного – выйти за Мака Уоррена, обзавестись домом в Элмут-Спрингсе и детьми. Норма с Маком женихались с 7 класса. И когда в день выпускного бала он подарил ей обручальное кольцо, никто не удивился. Одна Ида была категорически против. Не желала даже слышать об этом. «Мак – славный мальчик», – сказала она, – «но моя дочь не выйдет за сына владельца лавки с инструментами в провинциальном городишке». «Нет, выйдет», – сказала Норма, – «только через мой труп. И вообще, сначала ты колледж окончишь, а потом уже замуж выпрыгивай». Норма обратила на отца взгляд, помоги, мол, но он уже много лет не перечил своей жене. Зачем? Все равно без толку. На некоторое время Норма и Мак стали местными Ромео и Джульеттой. Мнения в городе разделились. Ида была на одной стороне, все остальные на другой. Живя недалеко за пределами города, Элнер, тетя Нормы, была не в курсе трагедии племянницы и ее парня, пока парочка однажды не явилась к ней в гости. Норма была в слезах и отчаянии, Мак крепился. «Тетя Элнер, если она заставит меня ехать в этот дурацкий колледж и бросить Мака одного, клянусь, я просто покончу с собой. Она хочет, чтобы мы потеряли 4 года жизни исключительно из-за какого-то ее заскока». Мак посмотрел на Норму. «Я бы с ней поехал, но не могу бросить отца, он тяжело болен, я должен заниматься магазином». Он перевел взгляд на Элнер и спросил: «Миссис Шимфилд, а если мы сбежим и тайком поженимся, поедете с нами?» У Элнер даже дыхание перехватило. «Ох, Мак, что ты, не надо! Ну, подождите еще чуток, она одумается, я уверена». «А вдруг нет?» — спросила Норма. «Наверняка. Давай-ка попридержим коней, что-нибудь да придумается». Они уехали. Элнер стояла в саду и махала им вслед, пока машина не скрылась из виду. Потом вернулась в дом и набрала номер. «И да, это твоя сестра. Так скажи-ка ты мне, что это за ерунда? Почему ты не разрешаешь девочке выйти за сына этого Уоррена? Я не говорю, что нельзя. Я только говорю, что не сейчас». «Почему это не сейчас? Пусть сперва колледж окончит, получит образование, а пока получает, у нее, по крайней мере, будет шанс встретить мальчика из семьи получше. Сейчас она, конечно, не может этого представить, но время лечит. И потом ей будет лучше с кем-то из ее круга. Может быть, с отпрыском из хорошей старинной южной семьи, такой же, как у нас?» Не дав ей договорить, Элн резко перебила. «Ой, Ида Мэй, я тебя умоляю, прекрати! Не из какой-то, не из хорошей старинной южной семьи. Твой дед был трудягой-немцем со свинофермой в Пенсильвании. И все об этом знают. До сих пор мы с Гертой выловали тебя, позволяя эти мелкие заскоки, потому что это было забавно. Но я не могу видеть, как ты губишь норме жизнь из-за глупости. Так что перестань пороть чушь немедленно». Она бросила трубку. Ида так и стояла с открытым ртом. Элнер, ее старшая сестра, практически воспитавшая ее после смерти матери, почти никогда не повышала на нее голос. Потом Элнер рассказывала: «Я очень не хотела так поступать. Но крутые времена, как говорится, требуют крутых мер». На следующий день Элнер собирала фасоль в огороде, когда зазвонил телефон. Звонивший был настойчив, и в конце концов пришлось взять трубку. Вдруг кто-то умер. На другом конце провода послышался взволнованный голос юной Нормы. «Тетя Элнер, привет! Ты не поверишь, что сейчас было. Мама сказала, что я могу выйти за Мака и не ехать учиться». Тетя Элнер притворилась удивленной. «Ну чтоб меня! Что именно она сказала? Что если я желаю загубить свою жизнь и отказываюсь от шанса на счастье, то она не станет мне запрещать. Правда здорово?» «Ох, милая, я так за тебя рада, не представляешь», сказала Элнер, стряхивая стручки фасоли из фартука в кастрюлю. «Я же говорила, она одумается». «Говорила. В общем, сегодня мы идем в церковь и назначаем дату». «Хорошо. Лучше поспешите, пока она не передумала. Скажи малышу Маку, что я рада». Позже, когда фасоль уже варилась, телефон снова зазвонил. На сей раз это был Мак. «Миссис Шимфисл, я просто хотел вас поблагодарить. Я знаю, вы что-то сделали, чтобы заставить мать Нормы согласиться». «Нет-нет, милая, она сама, у нее своя голова на плечах. Все равно, если бы вы ей что-то не сказали, а я знаю, что сказали, неизвестно, на что могла решиться эта сумасшедшая, лишь бы разлучить нас. Рада, что все получилось. И еще, милый, я понимаю, Ида доставила вам массу неприятностей, но постарайтесь не судить ее строго. Она, конечно, виновата, но зла никому не желает. Просто она хотела бы другой жизни, не той, что у нее есть». «Постараюсь», — сказал Мак, — «но это будет непросто. Хорошо, только не забывай, на радость твою или на беду, но она теперь твоя теща». В трубке долго молчали. Потом Мак попрощался. Элнер повернулась к коту Сонни и сказала: «Ох, я чуть было не угробила эту свадьбу своим поганым языком». Но не угробила. Свадьба состоялась. Ида как-то умудрилась справиться с собой, по крайней мере, на медовый месяц. Но надежда никогда не умирает. На тот случай, если Мак вдруг разбогатеет на продаже железок, в качестве одного из свадебных подарков она преподнесла Норме книгу «Вивьен Клип. Как управлять прислугой».